какой-то немец из Нюрнберга работал над нарезкой ствола огнестрельного оружия, чтобы из него точнее поражать людей. В Ахене короновали императора Карла V. Король Франциск основал в Париже королевскую библиотеку, которая со временем станет национальной. В Венеции осуществлено первое полное издание священной книги евреев Талмуда. Лютер перевел Библию на немецкий язык, Тиндаль на английский. Английский король Генрих VIII написал золотую книгу для опровержения еретических идей Лютера. Хотя через некоторое время сам выступил против римского папы, не позволившего ему развестись с очередной женой. Крымская орда уже в который раз нападала на украинские земли и ходила даже на Москву. Микеланджело начал работу над часовней Медичи. Родился Филипп де Монс, будущий великий композитор мадригалов. На Филиппинах туземцы убили Магеллана. Во Франции стали ткать шелк. Корабль Магеллана «Виктория» под командой Себастьяна дель Кано вернулся в Севилью, впервые в истории человечества осуществив кругосветное плавание. В Кембридже начали печатать книги. Умер папа Адриан VI, последний папа не итальянец. В Швеции, покончив с датским господством, стал королем Густав Ваза. Тициан написал одну из своих лучших картин «Похороны Христа». В Германии вспыхнула крестьянская война, и хоть повстанцы были воодушевлены идеями реформации, Лютер предал крестьян. В Швейцарии начал реформацию церкви Цвингли. Развивались науки телесные, то есть естественные, и знания срединные, то есть абстрактные. Скалигер открыл металл, не поддающийся плавке. Рудольф ввел знак квадратного корня в математике. Макиавелли написал «Историю Флоренции». Впервые были напечатаны в оригинале медицинские труды Галена. Создан пружинный часовой механизм. Франциск I, побежденный под Павией, попал в плен к императору Карлу. К тому времени Перуджино писал картину «Поклонение волхвов» «Кореджо, ноли ме тангере» — «Не тронь меня» — Тициан, Бахус и Ариадна. Наконец, именно тогда появились клавикорды, словно бы для того, чтобы мелодично подыгрывать этому многотрудному, немелодичному столетию, которое, несмотря на взрыв человеческой талантливости и непокорство человеческого духа, полнилось стонами умирающих, криками пытаемых, громом недавно изобретенных пушек, жутким треском жарких костров инквизиции, зловещим боем османских барабанов, которые били неутомимо, безумолчно, извещая о крови, смерти, попрании всего живого. И кто бы мог услышать за тем барабанным боем слабый голос женщины, которая и сама еще не знала своей истинной силы. Трясина. Душа моей души, мой повелитель, привет тому, кто поднимает утренний ветерок, молитва к тому, кто дарует сладость устам влюбленным, хвала тому, кто полнит жаром голос возлюбленных, почтение тому, кто обжигает точно слова страсти, безграничная преданность тому, кто осиян пречистой светлостью, как лица и главы вознесенных, тому, кто является гиацинтом в образе тюльпана.